«Мне сказали». Она сложила листок, распрямила, снова сложила, на какое-то время забыв про артрит. «Что мы должны идти на запад?» «Сказали во сне, и говорил сам Господь. Я не хотела слушать. Я старая женщина, и хочется мне только одного — умереть на этом маленьком клочке земли. Земля эта принадлежала моей семье 112 лет, но я создана не для того, чтобы умереть здесь, точно так же, как Моисея создали для того, чтобы он пришел в Ханаан с сынами Израиля». Она помолчала. Двое мужчин пристально смотрели на нее в свете масляных ламп, а за окном падали капли дождя, медленные и постоянные. Гром больше не гремел. «Господи», — думала Абигейл, — «эти вставные челюсти натирают десны. Я хочу вынуть их и лечь в постель». Я начала видеть сны за 2 года до начала эпидемии. Мне всегда снились сны, иной раз они оказывались вещами. Пророчество — дар Божий, и в каждом заложена его частица. Моя бабушка называла этот дар сияющей лампой Господней, а иногда просто сиянием. В своих снах я видела, как иду на запад. Сначала с несколькими людьми, потом их число увеличивалось, снова увеличивалось. На запад, всегда на запад, пока впереди не вырастали скалистые горы. Мы уже ехали целым караваном, человек 200. И на пути стояли знаки-указатели. Нет, не божественные, а обычные дорожные знаки с надписями «Боулдер», «Колорадо», «609 миль» или «К Боулдеру». Она помолчала. «Эти сны, они пугали меня. Я ни одной живой душе не рассказывала ни о самих снах, ни об испуге, который они у меня вызывали. Я испытывала те же чувства, что и, наверное, Иов, когда Господь заговорил с ним из смерча. Я даже пыталась убедить себя, что это всего лишь сны, глупая старуха, бегущая от Бога точно так же, как бежала Иона. Но, как видите, большая рыба проглотила что его, что меня. И если Господь говорит, Эбби, ты должна сказать, это означает, что я должна. И я всегда чувствовала, что кто-то должен прийти ко мне, кто-то особенный, и тогда я буду знать, что время настало». Она повернулась к Нику, который сидел у стола и очень серьезно смотрел на нее единственным здоровым глазом сквозь сигаретный дымок Ральфа Брентнера. «Я поняла, как только увидела тебя», — продолжила Абигейл. «Это ты, Ник. Бог указал перстом на твое сердце. Но у него не один перст, и есть другие избранные, которые сейчас в пути. Слава Богу, едут сюда. Он мне тоже снится. Он даже теперь выискивает нас, и да простит Господь мою грешную душу в сердце. Я проклинаю его». Она заплакала и встала, чтобы выпить воды и ополоснуть лицо. Слезы выдавали ее человеческую сущность, слабую и поникшую. Когда она вернулась, Ник что-то писал. Наконец вырвал листок и протянул Ральфу. «Я не знаю насчет Бога, но мне понятно, что здесь действует какая-то сила. Все, кого мы встретили, шли на север. Словно вы знаете ответ. Вам снился кто-то из остальных? Дик, Джун или Оливия? Может, маленькая девочка?» «Из этих? Никто. Немногословный мужчина, беременная женщина, парень примерно твоего возраста, который едет ко мне со своей гитарой. И ты, Ник». «И вы думаете, что отправиться в Боулдер — это правильно?» «От нас ждут, что мы именно так и поступим», — ответила матушка Абигейл. Ник несколько мгновений выводил на чистом листке блокнота какие-то завитушки. Потом написал: «Что вам известно о темном человеке? Вы знаете, кто он?» «Я знаю, что он такое, но никто. Он — абсолютное зло, оставшееся в этом мире. Все прочее маленькое зло. Воришки и прелюбодеи, и те, кто пускает в ход кулаки, но он их созовет. Уже начал сзывать. Он соберет их вместе быстрее, чем мы. Однако, прежде чем он выступит против нас, думаю, он призовет к себе гораздо больше людей. Не только злых, как он, но и слабых, и одиноких, и тех, кто закрыл свое сердце для Бога. «Может, он не настоящий?» — написал Ник. «Может, он всего лишь...» Он пожевал тупой конец ручки, задумавшись, наконец добавил. «Испуганная, плохая часть нас всех. Может, нам снится то, что таится внутри нас, то, что мы можем сделать?» Ральф хмурился, когда читал все это вслух, но Эбби сразу поняла, о чем говорил Ник. О том же вещали новые проповедники, которые заполонили страну в последние два десятка лет. Никакого сатаны нет. Вот к чему сводились их проповеди. Зло есть, и его источник, вероятно, в первородном грехе, но оно в нас самих, и извлечь его невозможно, как невозможно поджарить яичницу, не разбив яйца. Эти проповедники утверждали, что сатана — тот же пазл. Каждый человек на земле, мужчина, женщина или ребенок, отдельный элемент, а все вместе они составляют общую картинку. Да, идея выглядела очень современной, но проблема заключалась в том, что она противоречила истине. И если Ник позволит себе и дальше так думать, темный человек съест его на обед. «Я тебе снилась», — напомнила матушка Абагейл. «Я настоящая?» Ник кивнул. «И ты снился мне. Разве ты не настоящий? Слава Господу, ты сидишь передо мной с блокнотом на колене. Тот человек, Ник, такой же реальный, как и мы». «Да, реальный». Она подумала о ласках и красном глазе, открывающемся в темноте. И когда заговорила, голос ее сел. «Он не сатана, но они с сатаной знают друг друга и с давних пор действуют сообща. В Библии не говорится о том, что случилось с Ноем и его семьей после того, как вода пошла на убыль. Но я бы не удивилась, если бы тогда произошла жестокая схватка за тех немногих оставшихся людей, за их души, тела, образ мышления. И я не удивлюсь, если то же самое ждет и нас. Он сейчас к западу от скалистых гор. Рано или поздно он двинется на восток. Может, не в этом году, нет, лишь когда подготовится. И нам суждено схватиться с ним». Ник встревоженно покачал головой. «Да», — настаивала Абагейл, — «ты сам увидишь, впереди трудные дни. Смерть и ужас, предательство и слезы. И не все из нас останутся в живых, чтобы увидеть, чем это закончится». «Мне все это не нравится», — пробормотал Ральф. «Все плохо и без того парня, о котором вы с Ником говорите. У нас и так хватает проблем. Нет врачей, электричества, ничего нет. Почему мы должны вступать в схватку с этим чертовым отродьем?» «Не знаю. Так хочет Бог. И он ничего не объясняет таким, как Эбби Фримантл». «Если таково его желание», — гнул свое Ральф, «я бы хотел, чтобы он вышел на пенсию и уступил свое место кому-нибудь помоложе». «Если темный человек на западе», — написал Ник, «может, нам надо собрать вещи и двинуть на восток?» Она терпеливо покачала головой. «Ник, все на свете служит Господу. Или ты думаешь, что темный человек не служит ему? Служит, будь уверен, каким бы загадочным ни казался замысел Божий. Темный человек последует за тобой, куда бы ты ни убежал, потому что он служит цели Господа, а Господь хочет, чтобы ты с ним разобрался. И нет никакого смысла противодействовать воле Господа Бога Саваофа. Мужчины или женщины, которые попытаются это сделать, закончат свой путь в брюхе чудища». Ник что-то быстро написал. Ральф прочитал написанное, потер нос. он бы предпочел не зачитывать эти слова. Подобные старушки крайне неодобрительно относились к тому, что только что написал Ник. Он предполагал, что матушка Абагейл обвинит Ника в святотатстве, да так громко, что перебудет всех, кто уже успел заснуть. «Что он написал?» — спросила Абагейл. «Он написал...» Ральф откашлялся. Пёрышко, торчащее из-под ленты, качнулось. «Он написал, что не верит в Бога». И с тоской уставился на свои ботинки, ожидая взрыва. Но она только рассмеялась, встала, подошла к Нику, взяла его руку и похлопала по ней. «Благослови тебя, Господь, Ник, но это значение не имеет. Он верит в тебя». На следующий день они остались у Эбби Фримантл, и для каждого из них этот день стал лучшим с тех пор, как супергрипп ушел, будто вода, схлынувшая со склонов Арарата. Дождь перестал еще под утро, к 9 часам небо являло собой приятный глазу витраж, облака и сияющие в их разрывах солнце. Во всех направлениях кукуруза поблескивала россыпью изумрудов. Температура воздуха заметно снизилась в сравнении с предыдущими неделями. Том Каллен провел все утро, бегая между рядов кукурузы, размахивая руками и пугая ворон. Джина МакКоун сидела на земле у качели и играла с бумажными куклами, которые Абагейл нашла на дне сундука, стоящего в глубине стенного шкафа ее спальни. А чуть раньше они с Томом возили грузовики и легковушки вокруг гаража Фишер-Прайс, который Том взял в центовке Мэя. Дик Эллис, ветеринар, застенчиво подошел к матушке Абагейл и спросил, не держал ли кто из соседей свиней. «У Стоунеров всегда были свиньи». Она сидела на крыльце в кресле-качалке, перебирала струны гитары и смотрела на Джину, играющую во дворе. Девочка вытянула перед собой загипсованную ногу. «Как вы думаете, может, какие-то еще живы?» «Надо посмотреть. Может, и живы. А может, они выбрались из загонов и разбежались?» Ее глаза блеснули. «По-моему, я знаю человека, которому прошлой ночью снились свиные отбивные». «Ох, может, и знаете», — не стал отпираться Дик. «Ты когда-нибудь резал свиней?» «Нет, мэм», — теперь он широко улыбался. «Лечил нескольких от глистов, а резать не доводилось. Я из сторонников ненасильственных действий». «Ты и Ральф сможете выполнять приказы женщины?» «Возможно». 20 минут спустя они отбыли. Абагейл сидела между двумя мужчинами в кабине Шеви, зажав коленями трость. В дальнем загоне на ферме Стоунеров они нашли 2 годовалых свиней, здоровых и энергичных. Судя по всему, после того, как закончился корм, у них вошло в привычку обедать более слабыми и менее удачливыми соседями по загону. Ральф приготовил к работе цепной подъемник в амбаре Рега Стоунера, а Дику, следуя указаниям Абагейл, в конце концов удалось обвязать веревкой заднюю ногу одной свиньи. Пронзительно визжащую и вырывающуюся, ее оттащили в амбар и подняли головой вниз. Ральф наведался в дом и принес мясницкий нож с 3-футовым лезвием. «Это не нож, а настоящий штык. Хвала Господу», — подумала Абагейл. «Знаете, я не уверен, что смогу это сделать», — признался он. «Ладно, давай мне». Абагейл протянула руку. Ральф с сомнением посмотрел на Дика. Тот пожал плечами, и Ральф отдал нож. «Господи, мы благодарим тебя за тот дар, который сейчас получим от твоих щедрот. Благослови свинью, которая может накормить нас. Аминь. Отойдите подальше, мальчики, кровь брызнет фонтаном». Она перерезала свинье горло одним четким ударом. Некоторые навыки не забываются в любом возрасте. И как могла, быстро отступила в сторону. «Ты развел огонь под котлом?» — спросила она Дика. «Большой огонь во дворе». «Да, мэм», — Почтительно ответил Дик, который не мог оторвать глаз от свиньи. «Ты принёс щётки?» — спросила она Ральфа. Ральф показал две большие скребковые щетки с жесткими желтыми щетинками. «Значит так, надо будет отнести тушу к котлу и бросить воду. После того, как она немного поварится, этими щетками поскребете шкуру, чтобы удалить щетину. Потом мы снимем шкуру с мистера Порося, как с банана». Оба от такой перспективы чуть позеленели. «А что делать?» — пожала плечами Абагейл. «Мы не можем его есть, пока он в куртке. Сначала надо снять одежду». Ральф и Дик вновь переглянулись, сглотнули и принялись опускать свинью на землю. К 3 часам дня они все закончили. К 4 вернулись к дому Абагейл, привезя с собой свежее мясо, и в тот вечер на обед были свиные отбивные. Дику и Ральфу кусок в горло не лез, зато Абагейл съел 2 штуки. Ей нравилось, как поджаренная корочка хрустит на вставных зубах. Нет ничего вкуснее свежего мяса, которое ты добыл сам.